Глава 15. Ради света и мира. Эйнар собрал мысли и сосредоточился. Все должно получиться, если он больше нигде не ошибется. Роксана едва не подвела с ловушкой, но слава всем святым, удалось вытащить ее без последствий. В худшем случае, если предатель вдруг находится среди стражей, то заговорщики скоро узнают и то, что Эйнар жив, или уже знают, и то, что невеста-обманщица сбежала из замка. Вместе их видеть не должны были. С момента попытки побега Рокс до ухода из убежища прошло не больше часа. Могут решить, что он погнался за беглянкой, но это все. Они не могут знать, что он решит попасть на собрание, что он окажется в чужом облике благодаря иллюзии Рокс, и в каком именно. Этим надо успеть воспользоваться, пока есть время. Если кто-то заметит Рокс в лавке и узнает, что она вернулась в город, то могут установить слежку. Может, оно и к лучшему. Это отвлечет внимание противника на некоторое время. «Мессир», — обратилась к Эйнару напарница Роксаны по лавке. «С вами все в порядке?» По дрожащему голосу девушки в очках было понятно, что обратиться к нему стало для нее настоящим испытанием. Она следила за ним настороженно, словно мышь заходящим поблизости котом, который в любой момент перестанет играть и пришибет эту мышь одной лапой. Просто так, в качестве развлечения. Эйнар доел горячую лепешку, предложенную на завтрак. Правда, скорее похоже, что приготовленную для себя и отданную ему в качестве откупа, лишь бы быстрее исчез из лавки. Сделал еще глоток обжигающего кофе, не дождавшись, пока тот остынет, и кивнул. «А с ней?» — нервно кивнула девушка наверх. «С ней тоже все в порядке», — любезно отозвался Эйнар. Мысли о том, что сделал неизвестный мужчина с Роксаной, почему ушли вдвоем, а принес он ее без сознания на руках, так и мелькали за толстыми стеклами очков, но вдаваться в подробности Эйнар не спешил. «Мне нужно, чтобы вы подтвердили, что не видели меня», — сощурился он, глядя в упор на скованную смущением и побледневшую девушку. «Что бы ни случилось, никому не открывайте дверь, ни с кем не разговаривайте сегодня. Лавка закрыта». «Но, мессир», — попыталась возразить она, но наткнулась на его взгляд и замолчала, вцепившись пальцами в юбку. «Никаких вопросов». Напротив входа сидел хмурый мужчина, кажется, Сейден. Роксана успела рассказать, что он сторожит лавку от всяких проходимцев. Эйнар надеялся, что привычного голоса и намеков Рокс хватит, чтобы эти двое почувствовали серьезность происходящего. «Отсюда есть другой выход». Сторож кивнул, грузно поднялся и провел его вглубь лавки, где распахнул крошечную дверцу на задний двор. Вряд ли успели установить слежку, но осторожность теперь не помешает. Эйнар торопливо прошел дворами, петляя узкими улочками и переулками, пока не выбрался на отдаленный столичный перекресток. Судя по низкому солнцу, времени как раз достаточно, чтобы успеть на совет. Подозвав извозчика, Эйнар привычно занял место в глубине экипажа и выдохнул. Как он успел узнать, совет сегодня самый обширный за последние несколько месяцев. Значит, в императорском зале для собраний, в малом дворце на площади. Тем лучше. Проще будет не привлекать внимание к своей скромной персоне. Не доезжая до главной площади, Эйнар приказал свернуть на набережную, проехал чуть дальше и там сделал остановку. Вдохнул полную грудь свежего пасмурного воздуха, стянул полы теплого плаща, прихваченного утром в лавке. «О, старина Мэй!» — поприветствовал высокий мужчина, идущий навстречу. Эйнар кивнул было равнодушно, но заметил тайный жест членов Ордена и ответил таким же. На этом этапе подозрения ему не нужны. «Будешь сегодня?» — уточнил невольный собеседник. «Да, ненадолго. Увидимся!» — отсалютовал Эйнар с легкой улыбкой и на всякий случай перешел на другую сторону, показав, что крайне занят. Медальон с символом Ордена он перевесил так, чтобы не вытянуть вместе с ним и флакон с зельем, и сжал в ладони, не рискуя терять контакт с кожей. И тут же вспомнил, как на рассвете Роксана стояла рядом с ним в полушаге и касалась медальона на груди, тщательно избегая смотреть в глаза. Такая едва проснувшаяся, сонная и от этого еще более притягательная. Даже представлялось, как торопливо бьется ее сердечко от этой вынужденной близости. Она и заснула рядом, похоже, неожиданно для себя. Когда он открыл глаза, то увидел перед собой волнистые светлые пряди, положенную под щеку ладонь, едва приоткрытые полные и красиво очерченные губы и трепет ресниц во сне. Даже передвинулся ближе, чуть было не коснулся гладкой шеи в съехавшем на бок вороте просторного одеяния. Будто тьма в нем тянулась к ее свету. Коснуться пальцами кожи, поймать дрожь, захватить врасплох, прижать к постели, сорвать с сонных губ поцелуй, вздох, заставить жарким прикосновением снова встряхнуть всю душу. Но Эйнар удержался и только слегка провел по мягкой ткани наряда невесты света. От прикосновения она проснулась, но не сразу поняла, что происходит. И Эйнар, убрав руку и оперевшись на локоть, откровенно умилялся внезапному испугу. «Заколдуй тебя, тьма!» — воскликнула тогда Рокс с просонья, подскакивая. «Святые боги! Нельзя так пугать!» «Я тоже сначала испугался!» — честно поделился Эйнар. Он вгляделся в ее светло-карие глаза, распахнутые после глубокого сна. Казалось, они слишком большие для ее лица. Под широким размахом бровей, обычно ясные и искристые, они смотрели сейчас сквозь темную поволоку. Пронзительный и в то же время осторожный взгляд будто вкрадывался в мысли и спрашивал, что от него можно ждать. А Эйнар понимал, что слишком многое в его жизни идет не по должному пути. Начиная с того, как неверно он искал спасение для отца, заканчивая темной частью в нем самом. Вот и невеста. Настоящая невеста теперь неизвестно где, а та, что играла ее роль, убегает как от огня. Справедливо убегает. Эйда должна была исполнить свою роль невесты и после жены стража. Но кто знает, хватило бы ее сил, чтобы вернуть к свету. И не случится ли так, что тьма поглотит обоих? Но отыскать Эйду надо не только для того, чтобы заключить брак. Теперь Эйда — ключ к заговорщикам. Значит, и разыскивать надо со всей осторожностью. Входя в здание дворца, отвечая привычным паролям для членов Ордена, Эйнар еще раз задумался, что же он хочет сегодня услышать. Что все случайные несчастья со стражами — совпадение? Что никто не хотел его смерти, и нашествие айгулов — лишь очередной прорыв разлома, влияние полнолуния особой силы, стечение обстоятельств? Это не так. Как прежде не будет. Сам император перестал доверять стражам, как раньше. Формально они рядом, присутствуют на всех важных церемониях и встречах. Но былого доверия не ощущалось, и его величество приближал к себе других членов Ордена Света. Кто на самом деле настраивает его против? И с какой целью? Эйнар походил по залам, машинально отвечая всем на приветствие, но стараясь не привлекать к себе внимания. У всех на груди торжественно висели медальоны с солнцем, заключенным в круг. Теперь это не тайный знак, а важнейший символ света и мудрости. «Ради света и мира!» — зазвучали слова глашатая, призывавшего всех занять свои места в зале. В центре стоял громадный круглый стол, за которым могли сесть не менее 30 человек. Остальные рассаживались по таким же полукруглым диванам и ложам на втором этаже. Привратник, вооруженный кинжалом и в полном парадном облачении, занял свое место, охраняя вход на собрание. «Ради света и мира!» Уставшим эхом доносилось со всего зала. Эйнар ждал появления великого магистра, но Алана нигде не было видно. Зато с другой стороны зала он увидел Марка и Патришу. Третий страж и вдова заняли место за главным столом, рядом с тем местом, где должен был сидеть магистр. Оба выглядели, как всегда, сдержанно и серьезно. Никакого волнения, хотя оба не должны знать, куда он пропал вместе с невестой Света. Но показывать неприятности в стане стражей не хотелось никому. Пожалуй, стоит все еще хранить это в тайне и понаблюдать, не выдаст ли вдруг себя кто-то из них. А вот и Коул, как всегда всклокоченный и воодушевленный. Вот кто способен выдать все махом. Вскоре появился и капеллан Иофирген, прочел привычную молитву всем святым, что являлись проводниками к высшим силам, и богам, ушедшим за грань этого мира. Когда Эйнар был совсем юн, от этих слов про богов он всегда испытывал особое волнение и трепет. Казалось, силы света пронизывали его насквозь и вели душу сквозь толщину неба в неведомую высь. Сейчас же порой эти слова казались насмешкой. «Стражей осталось совсем мало», — донесся до Эйнора негромкий женский шепот неподалеку. Пара, сидящая с прямыми спинами на диванах, склонилась друг к другу. Высокий мужчина и такая же худощавая женщина. Похоже, муж и жена. «Времена меняются», — пожал плечами мужчина. «А силы тьмы растут», — возразила она. «Слышала такое, что нападение в храме и его разрушение они нарочно устроили», — тихо хмыкнул мужчина. «Показать, насколько нужны императору». «Безумие». «Будешь связана всю жизнь с тьмой, сойдешь с ума. И неизвестно еще, что хуже — разлом или его хранители». «Да-да, еще и невесты света нынче совсем не те», — фыркнул про себя Эйнар. «Тише!» — шикнул на разговаривающих один из секретарей, следящих за порядком, и призвал снова слушать слова молитвы. «Значит, вот какие слухи распускают те, кто пытается их уничтожить. Стоило этого ждать. Не убьешь стража, так сделаешь так, что в него просто перестанут верить. Ну, простите, разрушение храма меньше из зол. Такова была цена уничтожения тварей, а не повод обновить устаревший интерьер». Свои места заняли и великий канцлер, казначей, великий обрядоначальник и архивист. Эйнар все больше ждал появления магистра, который может дать какие-то ответы на то, что происходит вокруг. Его так и не было. Наконец формальности закончились, речь начал вести вместо магистра канцлер, который, похоже, вовсе не рад был подобной обязанности. То и дело он вздыхал, будто сожалел, что вынужден заменять кого-то в такой напряженной ситуации. Но магистра могло не быть из-за болезни. Эйнар нахмурился, в душе что-то кольнуло. Алана искренне, чисто по-человечески было жаль. Он не прожил и 60 лет, обладал выдающимся умом, объединил ложи ордена во многих странах. Почему мир так несправедлив и забирает лучших? Эйнар сжал пальцы в кулак до боли. Один из соседей по столу даже оглянулся, отчего мессир Джосе так напряжен. И Эйнар успокаивающе кивнул в ответ. Речь ожидаемо пошла о недавнем обрушении храма и стражах. Марк сидел с каменным лицом, слушая обсуждение стражей. Патриша то хмурилась, то погружалась в свои мысли, теребя остриженные по вдовьи волосы. Один Коул едва сдерживался от того, чтобы броситься в бой и защищать честь стражей до последнего. Эйнар хорошо знал это выражение лица юного ученика. Можно начинать обратный отчет до того мгновения, как рванет. Алан, судя по всему, не придет. И все это знают. Что ж, придется самим защищать честь стражей. Несмотря на попытки восстановить дисциплину, многие хотели высказаться о стражах и о том, что происходит в городе. Кто-то возмущался, что стражи не справляются со своей работой, а кто-то взывал к спокойствию и терпению. Кто-то действительно поверил, что Эйнар вместе с невестой погиб, ценой своей жизни уничтожив темных тварей. Что ж, героическая гибель не худший вариант. Но краем уха Эйнар поймал фразу неизвестно от кого. «Магистр силен, и мы в него верим. Но болезнь отбирает не только силы, но и мудрость. Наша задача — оградить мир от зла любыми способами. Власть нуждается в крепкой руке, а не в старческой немощи. Он не старик», — хотелось вспылить, как в юности. Как не немощен был и его, Эйнара, отец. Но никто не может быть защищен от болезней, какая бы ни была сила духа. И не дай бог власть в ордене возьмет кто-то из этих богатых недоумков. «А если это не слабость разума, а расчет?» — возразили рядом. Эйнар обернулся, но не успел увидеть, кто это сказал. Быстро окинул взглядом рядом сидящих. «Этот точно не в курсе. Тот вряд ли. Этот, кажется, Лорен, толстый усач, может быть под подозрением, несмотря на свою простодушную внешность. А этот по правую руку, Йен, как был идиотом, так идиотом и остался». Он перевел взгляд на Коула, гордо восседающего едва ли не во главе стола и оттого считающего себя важнее большинства, вместе взятых. Если бы не удивительный талант парня и чутье к темной магии, Едва ли бы он так долго продержался в учениках. Кажется, обратный отсчет подошел к концу. Коул не выдержал и сорвался. «Вы ничего не понимаете!» Возмутился он, поднимаясь во весь свой немалый рост. «Стражи тьмы! Единственная ваша защита от сил, спрятанных за железными вратами! Не будь их, нас! Все бы давно ушло во тьму! Да вы все им жизнями обязаны! Склониться перед ними должны и смиренно просить прощения за свои глупые слова!» «Молодец, парень! Вот это сказал!» Эйнар даже восхитился. «Впрочем, сейчас было самое время. Немного шума только поможет». Он поднялся с места. Эйнар пытался поймать взглядом тех, кто отреагирует на громкие слова Коула. Марк, конечно, пытался утихомирить несдержанного ученика стражей, но не преуспел. Патриша оттянула внимание третьего стража на себя, будто тоже была не против небольшого скандала. А ей это зачем? Пара людей из зала осмелились крикнуть, что стражи уже не справляются, и напряжение, копившееся все это время, выплеснулось настоящей гигантской волной. Марк пытался переговорить с секретарей, которые взялись успокаивать собрание, но только подбросил дров в полыхающий костер. Кто-то прокричал, что при крушении храма у него едва не погиб сын и сейчас лежит при смерти. И его поддержал не один десяток людей, уверенных, что стражи тьмы устроили это нарочно. Эйнар понял, что на собрании видел достаточно. Нужно найти магистра. Незаметно поднявшись с места, он протиснулся сквозь хаотично возникшую толпу. Привратник у дверей растерянно следил за происходящим. Как и пара стражей, охраняющих обычно членов Ордена от возможных врагов, а сегодня готовые охранять от своих же. Привратник попытался остановить его. «Приказано никому не покидать!» Начал было он, но Эйнар быстро применил к нему самое безобидное короткое внушение. Это была часть темной силы, от которой он должен оберегать мирных людей. Но сегодня особенный случай. И даже если Марк или Коул почувствуют след, едва ли при всей этой суматохе сумеют отыскать источник. Привратник быстро открыл дверь, благо спины возмущенной толпы прикрыли. Все самое важное происходило в центре зала. Эйнар быстро шел по дворцу, желая добраться до магистра и увидеть его лично. Жив ли Алан вообще? Или кто-то под шум происходящего ускорит смерть магистра, чтобы избрать нового правителя? В зале для молитв, который находился в конце коридора, будто бы мелькнул свет. Эйнар не собирался туда заходить, но что-то нехорошо ёкнуло на душе, а по шее пробежала холодная волна. Тихо пройдя внутрь, Эйнар не увидел ничего особенного. Статуи святых, священные картины на стенах, слова молитв — никакого света. В дальней комнате для подготовки к ритуалам было темно. Везде было темно. В этом зале окна были занавешены наглухо. Вечерний свет почти не пробивался внутрь. Первой же инстинктивной мыслью было бежать отсюда. Темнота парализовала, мешала идти вперед. Это тьма. Опасность, смерть. Эйнар через силу сделал глубокий вдох и бесшумно прошел вперед. Что бы там ни было, он должен зайти внутрь. Пройдя несколько шагов, Эйнар увидел следы крови на полу. Ею был начерчен причудливый узор. Он уже видел подобное прежде, когда ловили тех, кто пользовался силой отнимать чужие жизни. Самое подлое колдовство. Проклятые символы. Магия крови. Древнейшие запрещенные заговоры. Все ради того, чтобы продлить свое время ценой чужой смерти. Паршиво увидеть такое в самом сердце Ордена Света. И раздался один знакомый голос, но от звуков которого неприятно дрогнуло на душе. Это были слова самого магистра. Кажется, его считали лежащим при смерти. «Про Эйду и Эйнара. Больше никаких новостей. Мне нужно, чтобы никто не узнал, где находится невеста Света и второй страж». «Все тихо, мессир», — отозвались в ответ скрипуче, дребезжаще. «Закончится собрание, и разберемся с остальными стражами». «Канцлер? И он замешан. Только недавно был на собрании, и когда только успел покинуть его и добраться сюда. Не только Эйнару на руку была поднятая шумиха. Видимо, во дворце куда больше тайных ходов, чем он предполагал». «Кажется, тут кто-то есть», — раздался через мгновение тишины голос магистра. «Проклятие! Не стоило считать, что великий магистр сам не почувствует ничего». Эйнар сосредоточился и тихо прошептал заклинание оглушения. Темная сила внутри довольно встрепенулась и отозвалась, распространяя вокруг лишающие сил и звуков поле. «Если Марк не худший из стражей, он почувствует это. Пора уходить».